ночлег в пути. Меня в горах застигла тьма, январский ветер, гулкий снег, закрылись наглухо дома, и я не мог найти ночлег. Закрылись наглухо дома, и я не мог найти ночлег. По счастью, дедушка одна со мною встретилась в пути и предложила мне она в ее укромный дом войти. И предложила мне она в ее укромный дом войти. Я искал поклониться ей, той, что спасла меня в метель. Я низко поклонился ей и попросил послать во сне. Я низко поклонился ей и попросил полотно послало в мягкую кровать и угостило меня вином. Мне пожелало сладко спать и угостило меня вином. Мне пожелало сладко спать. Расстаться с ней мне было жаль, и чтобы ей не дать уйти, сказала девушка, нельзя, еще подушку принеси. Сказал я, девушка, нельзя, еще подушку принести. Она подушку принесла под изголовье мое. И так мила она была, что крепко обнял я ее. И так мила она была, что крепко обнял я ее. В ее щеках зарделась кровь, по ярким вспыхнули огня. Коль есть у вас ко мне любовь, оставьте девушкой и меня. Коль есть у вас ко мне любовь, оставьте девушкой меня. Я целовал ее уста, и в локон вьющийся, как хмель, она была чиста, нежна, как эта горная метель. Она была чиста, нежна, как эта горная метель. А грудь ее была кругла, казалась снежная зима, своим дыханием намела два эти маленьких холма. Своим дыханием намела два эти маленьких холма. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз, и между мною и стеной она уснула в поздний час. И между мною и стеной она уснула в поздний час. Бегут часы, бегут года, идет пурга, метет метель, но не забыть мне никогда то, что послала мне постель, но не забыть мне никогда. Что послала мне постель. Волчья свадьба. Совсем моя, я гуляю не я берлогу лохную порву. Ветер окном. Играть в любовь недорогую и на обои все равно. Играть в любовь недорогую, но все ж ласкаю и обнимаю в лукавый странь, поцелуем по сердцу вечное. И да, что навсегда люблю я, но сердце вечно снится нам. И да, что навсегда люблю я. Сексуальные куплеты. Я секс-секс-секс-секс сексуально озабочен. Я секс-секс-секс-секс сексуально огорчен. Я сексуально скособочен. Я секс-секс-секс-секс сексуально озлоблен. Снятся мне сексуальные сны, сексуально мечтаю о бане. Вижу я пятилетку страны в сексуальном масштабе. Я секс-секс-секс-секс сексуально озабочен. Я секс-секс-секс-секс сексуально огорчен. Я сексуально скособочен. Я секс-секс-секс-секс сексуально озлоблен. Ну, а предки мои между тем, кроме шкур, ничего не носили, сексуальных не знали проблем, сексуально друг друга любили, от такой сексуальности злой. А выход и есть сексуально банальный, только девки не ходят со мной. Видно, чуют, что я сексуальный, я секс-секс-секс-секс сексуально озабочен. Я секс-секс-секс-секс сексуально огорчен, я сексуально скособочен. Я секс-секс-секс-секс сексуально озлоблен. Утопист я и секс-оптимист, анархист я с нудистским уклоном. Твердо верю, что лет через 300 мир придет к сексуальным законам. И тогда на лужайке в траве хороводы водить будут девки, не забыв, как в неравной борьбе гибли их сексуальные предки. Каждый секс-секс-секс сексуально обеспечен. Каждый секс-секс-секс сексуально обделен. Сексуально безупречен. Мир секс-секс-секс-секс сексуально обновлен. Песня называется «Из дневника старшего помощника капитана». Первые дни плавнее. Моя вахта до двух. Команда подтянута, работает слаженно. В здоровом теле здоровый дух. Политмассовая работа налажена. Завтра к полудню мы входим в Темзу. Ребятки наверх рвутся. Надо бы привести с ним бесед на тему. Наши моряки не сдаются. Наши моряки с зарубежными женщинами не сдаются. Но в Лондоне все обошлось пристойно, вполне. Но есть непонятные, неясные симптомы. Изъяла Петрова колготки, он мне сказал, что купил их сестре для дома. На всякий бы случай заставить Петрова еще раз прочесть инструкции и вывесить в его каюте лозунг: «Наши матросики не сдаются, наши матросики низменным инстинктам не поддаются». Пришли в Америку, в Америке разврат. И прямо на виду обнаженная натура. Боюсь, а чё это, и скорее бы назад. А моды такие, жена смехура, портовые девки весь стыд потеряв. Но так возле борта и вьются. Беру мегафон и кричу им: рев, рев! Мол, наши матросики обойдутся, в нашей стране дело отменено после революции. В Гавань мы долго грузились в гавани. Ребята гуляли, ходили в экскурсии. Кубинцы нам дороги, дороги не они нам. И климат у них все равно, что в Грузии. А женщины стройные, так и вертятся. А груди у всех, ну как блюдца. Вот тут пожалел я впервые сознаться, что наши нигде не сдаются. Плывем мы домой, поскорей бы уже. Ночами мне дамочки снятся. Механик читает журнал «Здоровье», быть может, мне тоже заняться. Но нет, надо взять себя в руки. Беру, вот черт, не за это я взялся. Я должен быть стойким, как крейсер «Варяг», который погиб, но не сдался. Последняя запись в журнале идет. Приветствие звуки несутся. Советский моряк, закаленный народ. Наши нигде не сдаются. Очень своеобразная песня, называется так: «Полночный разговор с бабой Егой». Ну вот и все, тебя раздел, зацеловал и обогрел, заставил все и всех забыть, на путь наставил. Мой дом отныне будет твой, ты будешь бабою его, моей чугунной кочергой, моим капралом. Мы будем дым толочь в ступе, ты будешь ездить на метле, и будешь нить ты из меня свои веревки. На все согласен я сейчас, но на часах уж первый час. Давай уляжемся в кровать без потасовки. Стой, проклятая ига, стой, чугунная нога. Ты куды жить из кровати, тихо не ори. Врешь мне завтра, я не слезу, а ты нужна мне до зарезу. В кабине вам захватит, черт тебя дери. Сперва, потом, как видно, поняла, что никуда ей от меня уже не сгинуть. И завелась, и понеслась, и легким смехом занялась, и теплым светом залила мне всю квартиру. И если бы видеть вы могли, какие ноги у Иги, какое тело, руки, волосы, груди, какие трюки на ура. И колдовские номера она вертела до утра, куда вам люди? Стой, ничтожный человек, стой, мошенник, стой, абрек. А ты куды жить из кровати, тихо не ори. Врешь, мерзавец, а я не слезу, а ты нужен мне до зарезу. Ах, устал и хочешь спать ты, черт тебя дери. После этой бурной ночи надо мой Ига хохочет. Что ж ты, сизый голубочек, в гости не зовешь? Но уж нет, моя чертовка, ночь тебе не станет ловко. Очень крутишься ты ловко, очень сильно в пару отдаешь. Потихоньку, не спеши, до рассвета несосчитанные минуты. Этот вечер нашей нежностью расшит, и хмельной дурман нас облаком укутал. Я смотрю, как ты на юбку наступил, вылезаешь, будто ящерка из кожи. На душе какой-то сладостный мотив. Неужели я до этой ночи дожил? Не забудь отбросить сердце теневой. убери от глаз далекие видения. Я тебя своей истинной зову и прошу, не знаю сам, за что прощения. Ты уйми потом застенчивость шагов, подойди и наклонись, погладь мне кожу. Навязали из меня морских узлов, но зато я буду самой непохожей. Даже желание еще не созрело, был разум на страже. Но было такое и умное, жаркое тело. И как-то все по капельке вставало, упускало. В углу приемник старенький пиликал в пол накала. Вот сорвана, упущена внутри струна какая-то, а воздух гуще-гуще, и вены набухают сигнал беды, опасности уже не помогает. В опасности не поверила и упустила губы, а он уж груди требовал смешно и даже грубо. И грудь свою по капельке сдавала, упускала, и пел приемник старенький, и ахал в пол накала. Сигнал беды и опасности уже не различала. Потом подряд и стыд, и страх упущены, отброшены. Сигнал опасности в висках не приносил ей мощи. Потом за сердце принялась, сдавала, упускала. Приемник старенький, стыдясь, заплакал в пол накала. Рванулась и исчезла боль, и с ней упущен крик. Приемник ухнул ноту соль, беспомощно затих. И так как было все сдано, что можно было сдать, осталось ей теперь одно, хоть что-то подобрать. Но что подобрать? Та же любовь еще не созрела. Был просто напарник и юное жаркое тело. Наука, философия. В делах и мечтах устал я путаться, и ночь помножена на ночь, и узел Гордиев не рубится, и врач бессилен мне помочь. Лишь ты, наука, философия, решить задачу помоги. Ах ты, наука, философия, от злой судьбы убереги. Ты, наука, философия, решить задачу помоги. Ах ты, наука, философия, от злой судьбы убереги. Конечно, все во мне меняется, и все во мне течмя течет, и все хорошее кончается, а все плохое пристает. И ты, наука, философия, пиши задачу, помоги. Ах ты, наука, философия, от злой любви убереги. И ты, наука, философия, реши задачу, помоги. Ах ты, наука, философия, от злой любви убереги. При слове Ницше вы плюетесь, но прав был Ницше все равно. Сказав, коль к женщине идете, берите плетку и вино. И ты, наука, философия, реши задачу, помоги. Ах ты, наука, философия, от злых людей убереги. И ты, наука, философия, реши задачу, помоги. Ах ты, наука, философия, от злых людей убереги. Хочу счастливо. счастливым быть по Марксу, фанатом быть по Ильичу, по духу быть хочу спартанцем, по Фрейду психом быть хочу, и ты, наука, философия, и жизнь задачу помоги. Ах ты, наука, философия, от нас самих убереги. И ты, наука, философия, решить задачу помоги. Ах ты, наука, философия, от нас самих убереги. Зажгла свою свечу и, покружив вокруг да около, мне продымила, я хочу. И хоть дымок твой сигаретовый и незаметен был идти, я понял, что затем последует, и затаился, и затих. Все то огромное желание, что так тебе меня влекло, вдруг обернулось отчаяние и разлетелось, как стекло. Ты меж тем тахту красила своей роскошнейшей сквозь. Зачем и чем меня ты сглазила? Зачем так тянешь под откос? И все дальнейшее мне помнится, как тот затасканный прием, когда немилую любовницу мы милым именем зовем. Вот он, вот я растерянный, растерянный, гляжу в глазище зеркала. Понимаю, ну зачем, зачем ты в эту ночь со мной была? Ведь все, что между нами выцвести, могло бы к мартовскому дню, как простынь скомкали и выбросили, все сокрушая на корню. Все сокрушая на корню, все обрывая на корню. Песня из нового цикла «Каракчеевщина». Первая песня этого цикла «Дешевка». Как будто кто-то меня сзади подтолкнул, и я опять залез в дерьмовое болото. Ведь только раз в дерьме тонул, видать, не создан я, как птица для полета. И так я снова отрастил себе рога, и так я снова колпачен злой ловко. Опять не так, опять не то, опять не та дешевка, и на этот раз дешевка. Опять не так, опять не то, опять не да, дешевка, и на этот раз дешевка. Казалось, с ней все будет просто и легко, но это только поначалу так казалось, и то, что виделось, места и облаков. Вдруг надо мною свинцовой тучей закачалось. Вначале было все, и ласки, и любовь. У милой, что надо, тренировка ласкала, как будоражила мне кровь. Дешевка, моя милая дешевка, ласкала, как будоражила мне кровь. Дешевка, моя милая дешевка. Ну как не верить, если бьется под тобой ее распятое, разбуженное тело, глаза зеленые, как вспененный прибой. И вдруг заплакала, запела, закипела. Всего два месяца и дальше холода, изменный ссор и обычная концовка. Ах, Танька, Танька, может, встретимся когда? Дешевка, моя милая, дешевка. Ах, Танька, Танька, может, встретимся когда? Дешевка, моя милая, дешевка. Как тянет к ней рассудку вопреки, что с самолетом, что он тянется рысою. Ах, как желанно, как сладостно горьки все эти девочки с дешевой гнильцою. Пусть на башке моей ослиные рога, пусть опять меня дурачит злой ловко. Вот прилечу и вновь Таньку за бока. Как поживаешь, моя милая дешевка? Чуть-чуть потрепана, но держится пока. Все та же милая и славная головка. Скорей в постель и поваляй дурака. Дешевка королевская, дешевка. Песня «Почему-то пьют и курят женщины». Почему так пьют и курят женщины? Почему над верностью смеются? Раздают возлюбленным за трещины, а потом без милых остаются. На обмане долго не протянешь, это ненадежная лошадка. Откатали с развалюхи сани. Ой, вы, бабы, вся в крови собака. Почему так пьют от раковицы? Тянут, как шальные сигареты, дымом, водкой, пудрой и цинизмом. Школьным пропахли туалеты. Все-то есть и нет ни в чем отказа. Хочешь — стой, а если хочешь — падай. Медоточицовская зараза. Ой, скорей, скорей, взрослей нам надо. Почему так пьют и курят девушки? Почему торопятся жениться? Посемействуют, попробуют на ревушки. Ну и поскорее разводиться. Только не всегда оно обходится. Дети вот частенько остаются. Наша мама модница, бабки с ребятнёй перебьются. Отчего так пьют и курят лучшие? Выбор есть, а выбрать нету силушки. Где ж тут выбрать, если мы приучены подстилать себя взамен подстилушки? А когда бегут, бегут соколики, глянь, поглянь, постилка-то не новая. Вот тогда и схватится за голову самая и самая бестолковая. Почему так пьют и курят женщины? Почему над верностью смеются? Раздают возлюбленным за трещины, а потом без милых остаются. На обмане долго не протянем. Это ненадежная лошадка. Откатались развалюхи сани. Ой, вы бабы, ой, вы бабы.